Нона следила за титрами, пока все остальные спокойно разговаривали друг с другом. Их все еще снимали, но микрофоны были отключены. «Аминь», — выдохнула она, когда экран погас. Она сбежала по ступенькам на съемочную площадку. «Прекрасно получилось. У всех. Не знаю, как вас и благодарить». Кто-то облегченно вздохнул, кто-то улыбнулся. Крис, Винс и доктор Вайс одновременно поднялись. «Я рад, что все кончилось», — сказал Крис. «Я вас понимаю», — ответил Мартин Вайс. «Судя по тому, что я узнал сегодня, вы с матерью мужественно перенесли все это». «Что делать, доктор?» К ним подошла Нона. «Все расходятся, но я хочу вас пригласить что-нибудь выпить у меня в кабинете. Мы все это заслужили». «Видите ли», — Вайс покачал головой, — «надо узнать, как там у меня на работе. Можно позвонить отсюда?» «Разумеется». Крис пытался отказаться. Он вдруг понял, до чего же отвратительно у него на душе. Секретарша Дарси сказала, что она поедет прямо домой. Он раздумывал, удастся ли ему уговорить ее вместе поужинать сегодня. «А можно я тоже позвоню от вас?» «Звоните». На ремне у Винса сработала кнопка вызова. «Нона, надеюсь, здесь у вас достаточно телефонов». Винс позвонил по телефону, стоящему на столе у секретарши. Ему сказали, чтобы он связался с Эрни, который находится в офисе фестиваля драматургов 21 века. Винс позвонил туда. У Эрни были интересные новости. «У меня в руках список приглашенных. Ну-ка угадай, кто там был в тот вечер?» «Кто?» «Эрин Келли и Джей Стрэттон». «Вот это да!» Он вспомнил, как Норт описывал ему мужчину, которому дал свою карточку. Высокий, около 40, приятные манеры. Но Эрин Келли... Тогда в квартире Эрин Дарси выбирала, в чем похоронить Эрин, и остановилась на розовом платье с серебром. Дарси сказала ему, что Эрин купила его для банкета. А потом, когда он забирал посылку с обувью, доставленную на квартиру Дарси, она сказала, что туфелька из этой коробки больше подходит к розовому платью Эрин, чем туфли, которые Эрин купила сама. Теперь он вдруг понял, почему туфли так подходили к этому платью. Убийца был на банкете и видел ее в этом платье. «Приезжай в студию к Ноне Робертс», — сказал он Эрни. «Можем потом поехать вместе в центр». В кабинете у Ноны доктор Вайс больше не выглядел таким озабоченным. «Все в порядке. Я беспокоился, что один пациент может ко мне сегодня прийти. Мисс Робертс, я хочу воспользоваться случаем. Мой младший сын в июне заканчивает университет, факультет связи. Как бы ему зацепиться в этом деле?» Крис Шеридан перенес телефон со стола Ноны на подоконник. Его пальцы машинально теребили пыльный цветок. Дарси дома не было. Он позвонил ей на работу. Но секретарша отвечала как-то уклончиво. Вроде Дарси должна была позвонить ей позднее. У нее очень важная встреча. Интуиция подсказывала ему, что-то тут не так. Он просто не сомневался. Женщина сказала, что ждать после 6 нет смысла. Дарси прождала до 7:30 и решила, наконец, что на сегодня хватит. Ясно, что этой женщине не удалось вырваться. Она заплатила за стакан минеральной и направилась к двери. Она вышла на улицу. Ветер снова усилился и теперь, казалось, пронизывал ее насквозь. «Дарси, какое счастье, что я успел застать тебя. Секретарша сказала, что ты здесь. Запрыгивай!» «Ты просто меня спас. Как мне повезло!» Лен Паркер прятался в подъезде дома напротив бара. Он видел, как вдали исчезли огни комби. В точности, как в прошлый раз, когда Эрин Келли вышла из бара, и кто-то окликнул ее из этого же автомобиля. А если это тот, кто убил Эрин Келли,